Глава 13. Однако опасения казачьих генералов оказались напрасными. Выслушав всю эту тираду в переводе капитана, Томинага лишь кисло улыбнулся, словно благодарил за некстати высказанный комплимент. Он демонстративно не желал ссориться с господином Атьяманом Семеновым, точно так же, как никто другой из генералов Квантунской армии и чиновников японской оккупационной администрации еще ни разу не вступал с ним в открытый конфликт, не накричал, не пытался угрожать или каким-либо образом ставить на место. Наоборот, все было по-восточному вежливо, мило, но и беспросветно бездеятельно. Это-то и приводило атамана в отчаяние, безнадега. «Немцы, — рассуждал он, — хоть и проигрывали в этой кровавой русской рулетке, но, по крайней мере, рисковали, отчаянно и бесшабашно. А япошки обреченно ждали, когда Сталин покончит с вермахтом, развернет всю свою орду и начнет общипывать Квантунскую непобедимую, как ястреб-курицу». «Кто этот офицер?» — неожиданно поинтересовался Томинага, сидевшим чуть поодаль от стола за спиной Семенова молодым богатырем. «Этот?» — переспросил атаман, оглядываясь на ротмистра с таким удивлением, словно сам только что узнал о его существовании. «Так ведь ротмистр Курбатов — сын бывшего лихого казачьего офицера царской армии, потомственный князь в соболях-алмазах, а теперь еще и лучший мой диверсант. Сам Скорцени не позавидует, эшафотная его душа!» «Сам Скорцени, не да!» — почему-то впервые нахмурился переводчик. «Ну, тот германский обер-диверсант, личный агент фюрера по особым поручениям, который похитил Муссолини», — напомнил главком. «Так вот, наш-то похлеще будет. К слову, он еще и мой телохранитель». «Ротмистр Курбатов», — наконец-то оживился полковник Исимура, — «тот самый, который ходил в Читу в составе диверсионного отряда?» «Вы даже запомнили его, господин полковник», — подобострастно удивился Семенов. Однако Исимура пропустил его замечание мимо ушей. «Тот самый», — неспешно ответил сам легионер. «Мне говорили, что вы окончили разведывательную школу и прекрасно владеете искусством дзюдзюцу». Примечание. Дзюдзюцу — японское название системы самозащиты, известной в России и некоторых других европейских странах как боевое искусство джиу-джитсу и дзюдо. Конец примечания. «Самую малость владею», — с восточной скромностью заверил его ротмистр, поняв, что главком не собирается вмешиваться в их диалог. «И какая же школа дзюдзюцу? Кто учитель?» «Этому искусству я начал обучаться еще в детстве, у нас за Амуром. Моим первым учителем был охотник-китаец Цзянь». «И вы навсегда предались его школе?» — с еще большим интересом спросил Исимура. Курбатов уже знал, что всякое увлечение восточными единоборствами воспринималось японскими офицерами как проявление лояльности к их режиму в Маньчжурии и вообще к стране восходящего солнца. Даже то, что учителями оказывались в большинстве случаев китайцы, их не смущало. «Для меня дзюдзюцу не столько способ самозащиты, сколько образ жизни», — ответил легионер в том духе, в каком увлечение борьбой воспринималось с наибольшим доверием и даже с восхищением. «Приятно слышать!» — вдруг по-русски, хотя и с очень сильным акцентом, искажая слова, проговорил Исимура. «Образ жизни, философия. Если вы так говорите, вы постигли суть дзюдзюцу». «Я всего лишь вступил на долгий путь постижения этой сути», — уточнил Курбатов. «Именно это я и хотел сказать», — еще больше расплылся в улыбке полковник. «Потому надо бы отдельно встретиться с вами. Наше командование предложит вам обучаться в особой разведывательно-диверсионной школе. Там вы постигнете все секреты борьбы и выживания в самых невероятных условиях. Это особая императорская самурайская школа разведки, равной нет нигде в мире. Скорцени, о котором только что упоминал атаман Семенов, тоже возглавляет особую школу коршунов Фриденталя, но она не способна сравниться с императорской, где выпадет счастье обучаться вам». «Вы назвали ее самурайской, господин полковник?» — вежливо акцентировал ротмистр. «Конечно же, но в ней будет сформирована русская группа», — точно расшифровал его удивление японский разведчик. «Возможно, даже казачья. Правда, до сих пор мы не знали, кто способен возглавить эту русскую самурайскую группу. Теперь знаем. Ею будете руководить вы, князь Курбатов». Семенов снова оглянулся на легионера. Взгляды их встретились. Ротмистру не нужно было слыть ни мудрецом, ни прорицателем, чтобы предугадать, какую реакцию вызовет у главнокомандующего его согласие вступить в эту школу. Ведь вслед последует срыв рейда группы маньчжурских стрелков, о подготовке которого японское командование, судя по всему, еще не догадывается. «Но, с другой стороны, и Симура тоже не простит, если он откажется, пусть даже в самой деликатной и благодарственной форме». «Я подумаю над очень лестным для меня и заманчивым предложением, господин полковник», — с надлежащим достоинством склонил голову Курбатов. «Думаю, командование русской армии не станет возражать». «Нет, конечно», — проворчал атаман, давая понять, что тот не оставляет ему выбора. «Но прежде, — пришел ему на выручку диверсант, — мне нужно совершить еще один рейд через границу, по-настоящему самурайский поход. Для меня это очень важно. Хотелось бы основательно проверить свои силы и дух». «Проверить свои силы и дух?» — отговорка явно понравилась японцу. «Это очень важно. Проверить силы и дух. Такому учат каждого самурая». «Именно поэтому», — решительно прервал его Исимура, — «вы проверите их, когда окончите нашу диверсионную школу». Взгляды, которыми Семенов и легионер обменялись на сей раз, были куда красноречивее. «Хитрец, похоже, не отступит. Нужно что-то предпринимать». «Ротмистр имеет в виду, ему еще следует закрепить знания, полученные в секретной диверсионной школе Российского фашистского союза», — осторожно пошел в наступление атаман. «Мне известно, что господин Курбатов был самым способным выпускником этой школы организаторов». Примечание. В ноябре 1937 года эта разведывательно-диверсионная школа была создана при Российском фашистском союзе, именно как школа организаторов подпольно-повстанческого движения в России, как школа руководителей диверсионных групп. Непосредственным инициатором ее создания и постоянным куратором был офицер разведотдела штаба Квантунской армии Судзуки. Конец примечания. «Я сам попросил господина главнокомандующего дать мне особо важное задание, которое мог бы выполнить в глубоком тылу красных», — окончательно ублажил его легионер, подготавливая в то же время почву к разговору с ним и для атамана Семенова. «Сам попросил, да?» — хитровато прищурился полковник, даже не пытаясь скрывать при этом, что не поверил его утверждению. «Он проведет специально подобранную группу почти до самого Урала, проверяя при этом нашу давнюю агентуру и закладывая новые посты», — поспешил уточнить Семенов, побаиваясь, как бы не кстати разговорившийся ротмистр случайно не выболтал истинную цель своего рейда, не назвал его конечный пункт «Берлин». Одновременно атаман понимал, представляется удобный случай легализовать подготовку к походу Курбатова, подключая к ней технические и финансовые возможности разведотдела штаба Квантунской армии. «Кстати, все собранные данные, как всегда, будут переданы лично вам, господин полковник». На какое-то время Исимура впал то ли в раздумье, то ли в полудрему. «Чего вы ждете от нас?» Наконец нарушил он молчание. «Нужно содействие в экипировке группы», — подключился к разговору Власевский, — «в ее вооружении». «Хорошо», — едва заметно кивнул Исимура, давая понять, что обменивает идею обучения Курбатова в диверсионной школе на сведения, которые получит его группа во время рейда. «Мы поможем вам провести эту операцию, вооружить и экипировать людей». «Дадим рацию. Сроки подготовки группы оговорим сразу же после встречи у господина генерала».